Урок 8. Задание 58. Ты знаешь, какой завтра день? 18 мая. А что? Завтра можно попасть в любой музей Москвы бесплатно. Почему? Потому что 18 мая — это Международный день музеев. Завтра наша группа идет в музей прикладного искусства. Ты пойдешь? Нет, я не люблю музеи. Ходить и слушать экскурсовода — это очень скучно. Что ты? Это очень интересный музей. Там можно познакомиться с русской культурой, увидеть старинные вещи, сделанные руками русских мастеров. Например, самовары, из которых раньше пили чай, деревянные ложки, шкатулки, русские национальные костюмы, украшения. Все это я уже видел в магазинах. Ты видел современные вещи, а в музее собраны старинные, уникальные произведения искусства. Нет, я не пойду в музей. Все это я могу узнать и увидеть в интернете. Ты что, весь день будешь сидеть дома? Ну почему? Я собираюсь пойти завтра на Краснопресненскую набережную. Там есть пешеходный мост Багратион. Недавно я прочитал в интернете, что на этом мосту находится скульптура Эрнста Неизвестного «Древо жизни». Да, я слышала об этой скульптуре. О ней много говорят и много пишут. Вот и договорились. Ты пойдешь в музей, а я пойду посмотрю скульптуру. Потом обменяемся впечатлениями.